О моем имени. Меня зовут Георгий. Имя достаточно распространенное, даже чуть-чуть нарицательное, анекдотическое. «Жора, подай мой макинтош» или «Жора, рубай компот, пока он жирный» и так далее. Но в этом сочетании, в каком это имя принадлежит одному только мне, оно имеет особый смысл. Мое полное имя – Георгий Иванов Бурков. Глупый человек оскорбил другого глупого человека. Человек человеку друг, товарищ и брат. Такая жизнь. А иногда пруха. Попал в доброго, и тот умер. Это уже Дарвин, естественный отбор, развитой социализм. Плохо мне. Аннушка пролила масло. Ирония помогла мне во многом. Я очень рано решил не делать жизнь с Павки Корчагина или Феликса Дзержинского. Я рано отказался догонять Америку по актерскому мастерству. Меня не пугает, что стену придется пробивать лбом. Меня пугает, что стена эта из повидла или манной каши и неизвестной толщины. Стена эта несущая, опорная. Чтобы в России сказать правду, надо быть сумасшедшим. Эта мысль, если не ошибаюсь, высказана Достоевским. Справедливая мысль, возведенная в нашем государстве в степень закона. Действительно, кто в обществе, которое вдохновенно и, главное, добровольно строит новую жизнь, посмеет сомневаться в коммунизме, то есть в той цепи, к которой идут многие народы? Много положил я сил на то, чтобы выдержать натиск большевиков. Иногда моя жизнь кажется очень глупой и очень смешной. Почему-то вспомнил Мишу Лескова и Васиного балалаишника Федю и свои размышления о Народном театре, в которой к великому горю моему нет мне пути. Что ему Гекуба? А вот страдаю и плачу. Привез я в Москву своего Рябова. Для кого? Ну, посмеялись, а дальше? Пощупал Москву по прыщенным. Снова посмеялись. Чиновничья Москва никогда не поймет и не примет моих братьев. Когда же лопнет та тонкая нить, которая связывает еще человека с природой? К этому идет. А может, за катастрофой, в кавычках, последует неведомое мне, старому, недоступное для меня возрождение, и человек перейдет на «ты», в кавычках, со Вселенной. А оборачиваться человек никогда не будет. Ему некогда будет. Просто исчезнет необходимость в прошлом у человека, порвавшего с природой. Кажется, приблизился к пониманию смерти как главной теме философии. Пойми, что такое смерть, и тебе станет ясно, что такое жизнь. Мастер. Одна из главных, а может быть просто главная идея – демократизм, как основная и ведущая часть русского таланта в плену у черни. Русский талант, демократический талант, массовый, общедоступный – это высшее, что может быть в искусстве. Но это и гибельно для самого же таланта. Человек должен соответствовать своему таланту, то есть тоже быть демократичным и доступным. А это раздолье для хамов, духовных убийц и прочей черни. Оказывается, я всю жизнь трудился. Но так как труд такого рода никак не фиксируется властями, то и считается он не трудом, а тунеядством. И до сих пор мне приходится хитрить, выдумывать, врать. На что власти и рассчитывали – в любой момент можно обвинить меня в желании обмануть общественность и так далее. Конечно, мне повезло, что был 53-й, а потом 56-й, иначе сидеть бы мне. Подозреваю, что очень многих способных людей прорвалось в то время. Потом их отлавливали, высылали, шельмовали, вынуждали уезжать, убивали. У меня нет на каждый почти факт моей биографии соответствующей бумаги, документа. У меня их вообще нет, документов-то. А те, которые есть, либо вот-вот истлеют, либо представят меня при дочи соотечественников личностью очень подозрительной. Из меня легко мог получиться враг народа или просто тунеядец. Не поэтому, однако, я против бумаг. Теперь уже не подозреваю, а знаю, что миллионы страдают под гнетом бумаги. Я обманул государство. Я выиграл время и получил самообразование в Пермской библиотеке имени Горького, но не пустил себя в диссидентство, то есть побоялся попасть в тюрьму и потерять время. Это и можно назвать главным маневром моей жизни. Я стал актером. Без отца, который понял меня, поверил мне и, если хотите, содержал меня на свой страх, сын тунеядец, и риск, я мог бы сорваться. Я бы ничего не добился. Он был спонсором моего дерзкого и рискованного замысла. Мой отец. Папа Ваня, как прозвала его моя дочь Маша. Он делал тоже свой маневр. Он вовремя вступил в партию, иначе не получил бы никакого образования. Мой отец относился к подполью 30-х, к самому тайному, к самому замаскированному. Я же совершал свой маневр в обманчивое время «оттепелей» в кавычках. Мы с отцом рискнули, и я проскочил. Марксизм-ленинизм я изучил в кавычках ровно настолько, чтобы иметь демагогический слой защиты. Такое разное подполье все 70 лет существовало в нашей стране. Оно и не могло не существовать, ибо воевали большевики против человеческого в человеке с большой буквы, против природы с большой буквы, против жизни с большой буквы. Так что Сталин не ошибался, когда в каждом человеке видел врага народа. «Пока живу, надеюсь». Пока человек живет, он надеется на человеческое самосуществование. Мой отец был народным заседателем, к нему все шли за советом, не к судье, а именно к нему. Почему? Он 40 лет проработал на заводе, путь прошел от чернорабочего до главного механика, потому что как-то умел ладить с людьми, всех знал. И когда заседателем стал, то для него не было подсудимых. Перед ним были люди, некоторых из них он знал с измальства. Он знал, где тот споткнулся. Вот если б не встретился там с Колькой, то ничего бы и не было. Он не решал в этой жизни, а жил. Я всю жизнь скрывал, что я маменькин сынок. Мне было стыдно сознаться в этом, ведь я страдал из-за всяких пустяков. Например, из-за попавшей под трамвай собаки или раздавленного машиной голубя. До сих пор помню уроки матери. Я рыдаю над судьбой Муму, а счастливая от моих слез мать «добивает» в кавычках меня, читает дальше. Или жестокая сказка матери, сочиненная специально для меня, когда я украл деньги. Но однажды Шукшин сознался мне, что он тоже «маменькин сынок» в кавычках. Что же это такое? В ребенка каким-то только матери известным способом поселяются страдания и мечта. Жизнь коротка и вся в действии. Соприкосновение с истиной, с правдой о себе — это всего несколько мгновений. Мгновения эти скапливаются к старости и как-то смиряют человека, укрощают. Он даже в чем-то позволяет себе признаться перед другими. На покаяние способны единицы из миллиардов. Как странно приближаться к своей сути. Вот сейчас настал момент мне действовать, иначе жизнь в ожидании обернется против меня. Надо было дожить до 55, чтобы созреть до решительных намерений, не действий, а лишь намерений. Ведь суть не в том, чтобы вскочить удачно в проходящий чужой поезд, да еще в нужный вагон, а вывести свой локомотив, который постоянно держался под парами и раскалился там, на запасных путях, до красна. Временно забыть о том, что я до самого последнего момента хотел ставить, всерьез заниматься режиссурой и даже хотел иметь свой театр. Я говорю временно, хотя к отказу отношусь крайне ответственно. Михаил Чехов был рожден актером и таковым остался до конца дней своих. Все попытки его режиссировать или возглавить театр кончились крахом. Возможно, он был режиссером неплохим, а возможно и блестящим, но актером он был гениальным. И его режиссерские удачи на фоне актерской его гениальности воспринимались как провал. Он сам себя убил как режиссера. Ему, видимо, искренне казалось, что он может научить других играть так же гениально, как играл он сам. Я отношу себя к актерам чеховского направления. Мне удалось уже утвердиться в глазах зрителей. Займись я режиссурой всерьез еще в Кемерове, утвердись я тогда, мне не надо было сейчас доказывать своего права на постановки. Одним словом, надо покориться общему мнению. Дескать, брось ты думать о режиссуре. Что вы все актеры, взбесились, что ли? Лезете в режиссеры, как сговорились. Общее мнение не общее, оно разнопричинно. разношерстно, и большую часть его составляют бездари, обыватели от искусства. Но есть и люди умные, исходящие из соображений высокого искусства. Они боятся потерять хорошего артиста. Правда, сейчас я исхожу из соображений собственных. Могу ли я добиться права постановки сейчас? Да, но на правах просителя, конечно. Хотя все будет соблюдено и выглядеть будет пристойно. Как актер я сейчас лишь начинаю состаиваться и лишь сейчас готов к большим актерским свершениям. Так что пока я могу причислить себя к чеховскому направлению условно. За 25 лет работы в театрах как актер я сделал много, не побоюсь сказать, гениальных набросков, но не более того. И вот сейчас я должен, обязан просто сделать совершенные роли, довести все мои предыдущие эскизы, наброски, задумки до совершенства. Все мои усилия на ближайшее время надо сконцентрировать на актерской работе. Что касается режиссуры, то о ней нужно забыть на неопределенное время. Это совсем не значит, что в своей режиссерской лаборатории я должен прекратить всякие работы. Нет, наоборот. Работа постоянная и въедливая для себя. Давайте наденем лучшие свои костюмы тройки, купленные за границей, чистые рубашки, красивые галстуки, сядем в кружок перед телекамерой и еще раз умно и весело поговорим о том, чего никогда не будет. Чего нам стоит потерять часа 2-3? Давайте-ка еще раз обманем своих сотоварищей. Нет, дорогие мои, страшен черт и страшен так, как его малюют. А горшки имеют право обжигать только боги. В искусстве иначе и быть не может. Дальнобойность в искусстве на одно поколение или на несколько поколений. Если меня когда-нибудь напечатают, то критика, похвалив или поругав меня, а это будет зависеть от того, в какой стадии откровенности будет находиться государство, создаст для меня название «театральщик», как для Шукшина, которого загнали в деревенщики. О бессмертии мечтают молодые. Старики думают о вечном. Очень немногие из нас могут быть истинными художниками, но и тех, кто совсем лишен чувства прекрасного, тоже очень мало. Слепой забрел в лужу. Я его вывел. Куда вам? К метро. Ну вот, сейчас прямо, махнул ему рукой по направлению к метро. Глупо. Он все равно не видит. Долго смотрю ему вслед, немножко волнуюсь. Минутная ответственность. Разъяренный после уличных диалогов, самоубийств, убийств, в кавычках, самых невероятных будничных кошмаров, вхожу в голую новую квартиру, наполненную разноцветными шарами. Пнул по одному из них. Он сначала бодро и также нервно ринулся от меня. Понял, вроде настроение. Потом вяло задел другой шарик, третий, четвертый, и они, недовольные и раздражающие, зашевелились все разом. Эти вечные спутники бесконечных юбилеев, парадов, подневольных демонстраций, неизвестно чего. Смотрю на них, как на живых врагов. Эти вялые, надутые существа будто рвутся куда-то ввысь, когда пузырями переливаются над лживо торжествующей толпой. Мыльные пузыри нашего времени. Может быть, действительно мы живем в эпоху краха исторической России. Может быть, на самом деле обращение к истокам и к вершинам русской культуры сейчас выглядит со стороны смехотворно и старомодно? Ведь вопрос о национальной русской культуре, в принципе-то, давно решен. Мы растворены в жидком составе общепрописных коммунистических догм, в интернационализме. Интернационализм – это не что иное, как продолжающаяся мировая революция, замешанная на международном терроризме. А мировая революция – это планета на военном положении. На всей территории России в 1917 году был объявлен комендантский век. Не зря живут люди на Земле. Если человек чувствует ответственность за весь мир – понимает свою миссию на земле и стремится ее выполнить, он уже стоит того, чтобы стать героем. Радость открытий и мечтаний в детстве, обретение любви на долгие годы в юности, работа по душе в зрелые годы, мудрость и богатый опыт в старости – это так много. это и есть счастье на всем пути. Это и есть смысл жизни. Отчего я так мучительно переживаю разрыв с родиной? Здесь, в центре Москвы. Живу не в Америке, не в Австралии, не на Гавайских островах, а тоскую по родине так, как будто я разлучен с нею навеки. Существует огромная, необъятная и неуправляемая страна. Я родился и вырос в этой стране, и обречен вечно страдать и мучиться от невозможности что-либо сделать для нее. Лишь смерть обнаружит, чего я стоил для родины. Пока я жив, я вынужден вслепую делать то, что, как мне кажется, является духовной ценностью, что необходимо для моего народа. Я уверен, писать сейчас нужно совсем просто, до безграмотности. И в этом величайшая сложность заключена, потому что «безграмотно» в кавычках может писать в наши дни только истинный гений. Безграмотность в кавычках должна выражаться не в форме лишь, а в беспощадной ломке всяческих духовных пирамид, сооруженных навечно на каждом шагу. Простой народ понял, наконец, секреты жизни и неумело еще, но довольно решительно и со все большей бессовестностью входит во вкус. Но не об этом сейчас. Отвлекся. Итак, у меня нет родины. Только что прошелся по Кирилло-Белозерскому монастырю. Нарочно не останавливался, не влезал внутрь. Сразу-то захлебнуться можно. В такие моменты обретаешь родину. Внезапно и с удивлением даже каждой клеткой понимаешь, что ты русский, живешь в России. Уж такова судьба наша горькая. Живешь, живешь, пройдешь большую часть пути. Потом вдруг стукнет, будто тебя кто-то, опомнишься и бросишься искать родину. И начинаются невыносимые страдания о бессмысленно потерянном времени, об утраченной в черт знает чем жизни. Вот ведь какая дьявольщина получается. Отчего? Не Русь уходящая, а Русь возвращающаяся. Русь, восстающая из пепла. Необходима пламенная речь, дерзкая, все грязное сметающая, остроумная и оптимистическая. Нужна философия оптимизма. Вспомнить Шукшина. А дальше понесется, как Катунь. Неотступно мучает одна мысль. Неужели так все и будет, так и останется, как есть? Ведь все пропитано откровенной и наглой ложью. До того разошлись, что никто и не стережется, не заботится даже о том, чтобы ложь каким-то боком походила на правду. Вот к празднику большому готовится, к 30-летию Победы. И нет и не будет праздника. Очередная круглая дата и ничего больше. Ну, пенсии ветеранам сделают раньше, с 55. Ждут ее. Ну, пьяных в этот день забирать не будут. Ну, позволят под это дело справедливость кое-какую восстановить. А дальше? К следующей дате готовиться начнут. Их сейчас юбиляров-то разных, навалом будет. Кажется, голова скоро лопнет от праздничного шума, от фейерверков дурацких. Но что-то и должно произойти с народом-то моим, наконец. Нет правды, нет справедливости. Не верю. Надо только людям, знающим, понимающим, чующим, что ли, где правда. Так вот, людям этим надо вышагнуть вперед и сказать: «Слушайте сюда, я знаю». И не грязнуть в немой борьбе с отдельными людьми, а предполагать в людях чувство достоинства и неистребимую жажду справедливости. Знаю, что многие потом отстанут, переродятся. Ну что ж, не всем отроду дано быть сильными духом и талантом. Некоторые переметнутся во враги твои. Это кто подтщеславнее будет из бездарных. Пути для них протоптаны, и сети с агитпунктами в кавычках расставлены. Такое тоже надо понять и не отвлекаться на них. Увлекся и начал думать о театре. Да хоть бы и о театре нашем думать. Ведь не все же подонки. Да и подонки-то не все уж отпетые. Боюсь, что будет с петухами.